Арест вскрикнул и очнулся. Подушка была липкая от пота. Мысль об отце подступала исподволь. Он опознавал ее приближение. Сначала пустело сердце, становилось полым сосудом. Он откинулся на подушку и закрыл глаза, будто снова услышал тот звонок. Дома никого не было, только он и отец. Мать ушла на службу, тогда начала ходить в церковь. Отец кинулся в лабораторию, заперся на крюк. Что он мог понять, десятилетний, или все-таки понял? В дверь позвонили снова, он встал и открыл. Они спросили. Нет, он не сказал ни слова, просто посмотрел на лабораторную дверь. Дверь выломали быстро, пахнуло горелым лесом. Он забился за старое пальто, сидел, дышал с лежалым ватином. Когда стихло, сделал щелку и выглянул. Отец выходил из лаборатории, прикрывая лицо рукой, кровь на разбитых губах. Все пошли в кабинет, он слышал, как выдвигали ящики. Прислушивался к бумажному шуршанию, не различая голосов, потом, кажется, заснул. Когда проснулся, они стояли в прихожей. Отцу приказали одеться. Он услышал и вцепился в пальто, испугался, что отец снимет с вешалки. Тут его и обнаружат. Отец дернул, но не разжал пальцев. Кажется, отец понял, потому что выпустил полу и, вытянув длинный шарф, обмотал вокруг шеи. Так и ушел налегке. Месяца через два, мать сказала, без права переписки. 10 лет спустя он не посмел назвать сына отцовским именем. Арест поднялся и пошел в кабинет. Сшитых листков нигде не было. Павел, он сообразил, забрал с собой. Кровь пульсировала в жилах. Снова он подумал об этой девочке. Павел знает все. Теперь им ничто не стоит взять и припереть к стенке. «Куда же я? Как же я?» Арест Георгиевич бормотал, шаря вокруг себя, словно искал на ощупь, не замечая, что думает о Павле, как об их сообщнике. Разрозненные, несшитые листки шныряли по углам. Под руку попались письма, перевязанные крест-накрест. На штемпелях допотопные даты. Вчера отложил, не развязав. То прошлое не имеет значения. Под стопкой писем лежал конверт из плотной бандерольной бумаги. Раскрыл и обнаружил 2 кусочка клеенки. Красные веревочки, продернутые насквозь. Рукой безвестной повитухи выведено «Мальчик и время рождения. Час смерти его жены. Светлана». Она больше некому. Только ей он сказал о том, что на фотографии, которую сделал Павел, эта девочка похожа на его покойную жену. Просто похожа. Воскресла. Не его слово. Это Светлана придумала сама. Он смолчал. Не стал возражать. Пусть думает что угодно, лишь бы ушла, оставила в покое, избавила от тягостных выяснений. Обдумала, доложила во всех подробностях. Скорым шагом он направился в лабораторию и открыл заслонку. Огонь в печи погас. Он расшевелил пепел и черкнул спичкой. Язычок занимался медленно. Оглянувшись на дверь, кинул в огонь клочки клеенки, похожие на лягушачью шкурку. Они свертывались, прогорая. «Ну вот», — кивнул удовлетворенно, словно спас своего сына от бог весть какой переписи. 40 лет. Прошло 40 лет. Самое соблазнительное — сослаться на странную теорию, сложившуюся в голове старика. Это он вообразил себе, что Ленинград — сакральное пространство, где, вопреки реальным причинам и следствия, может случиться что угодно. Значит ли это, что он вообразил и нас? Мы, участники событий, стали персонажами, куклами, надетыми на его пальцы. Те самые, которыми он касался картофельной бородавки. Эта мысль мне неприятна, но как бы то ни было, в том, что случилось с нами, я усматриваю его вину. Чем кивать на старика, Я думал о жалкой роли, которая в этой истории досталась мне. Странный старик заворожил мою душу. Тогда я не осознавал этого, просто искал с ним встречи. В те годы мне казалось, что эрудиция — кратчайший путь к истине. В следующий раз мы встретились недели через две. За это время произошло многое. Задним числом я могу вообразить себе некоторые события, которые случились, или во всяком случае должны были случиться. Во-первых, Светлана, судя по всему, тогда отец с ней и расстался окончательно и бесповоротно. Но в чем я точно уверен, именно тогда они взяли его в оборот. Иначе он попытался бы встретиться с Инной. Мой отец был порядочным человеком, какой бы дьявольской насмешкой это ни звучало в тех невообразимых обстоятельствах. Но они не встретились. В этом виноват Павел Александрович. Приходил, запутывал, вел свои разговоры. Кстати сказать, всегда в мое отсутствие и уже без предупреждения. Я имею в виду записочки, похожие на шифровки, которые он диктовал по телефону, а я записывал, чтобы передать отцу. Записок больше не было. В то время я не придал этому значения. Ведь и раньше он пропадал надолго. А кроме того, меня занимали собственные мысли, точнее знаки, которые я надеялся высмотреть из своего окна. Поэтому и искал встречи со стариком. Заходил в угловую кондитерскую, подолгу простаивал за высоким столиком над остывающей кофейной чашкой. Однажды он появился в дверях. Я поздоровался, он кивнул приветливо, как старому знакомому, и, взяв кофе с песочной полоской, пристроился к моему столу. Помню, он пожаловался на сердце. Последнее время пошаливает. Я как мог посочувствовал и посоветовал обратиться к врачу. Совет он пропустил мимо ушей и вдруг заговорил о книге, которую задумал написать. С таким энтузиазмом, словно эта книга, будь она написана, осчастливит человечество. Уж не знаю, по какой такой причине я удостоился этой чести, но, допив кофе, старик пригласил меня к себе. В парадной воняло псиной. Мы поднялись по узкой лестнице и, порывшись в портфеле, старик вынул большой бородчатый ключ. Не понимаю, откуда у меня всплыло это слово. Может быть, по аналогии с бородавкой? Распахнув дверь, он впустил меня в свои владения. Комнату, разгороженную книжными стеллажами, я видел мельком. Он сразу увлек меня в кухню. На столе лежали остатки его завтрака. Хлеб, нарезанный мелкими кусочками. За день они успели заветриться. И щербатая консервная банка «Завтрак туриста». Старик сложил кусочки в железную миску. Помню, я еще думал, какая-то собачья. Отодвинул пустую банку и указал на табурет. Я думал, сейчас предложит чаю. В этой кухне, до изумления запущенной, я не сделал бы ни глотка. Но старик заговорил о каком-то тайном обществе. Тогда я не все понял, но запомнил, что речь шла о древних каменщиках. Они начинали как алхимики, но потом позже перешли к поискам истины, которую назвали философским камнем. Имена и географические названия сыпались, как из рога изобилия. Грешным делом я даже подумал, старик из их числа. Желая сделать ему приятное, я спросил, а сейчас они тоже существуют? Он потеребил бородавку и отвел глаза, словно не расслышал моего вопроса, и, как ни в чем не бывало, продолжил рассказ об этом тайном братстве, поставившем себе целью привести человечество к земному раю, царству истинной любви. Погружаясь в скучные для меня подробности, он описывал их помещения, в которых эти самые каменщики собирались для производства своих работ. Эти помещения он называл ложами, и я представил себе огромный театр, зрителей и кучку актеров на сцене. Актеры держали в руках странные предметы, наугольники и масштабы. Я понятия не имел, как они выглядят и для чего используются. Подумал, видимо, какие-то древние линейки и треугольники. А еще мне запомнилось имя Адонирам. Старик назвал его великим мастером. Суть дела я ухватил в самых общих чертах. Алчные подмастерья желали, чтобы их зарплата соответствовала заработкам мастера. По правилам их общества для этого надо было знать мастерское слово и его тайный знак. Короче говоря, они напали на него и убили, но даже перед лицом смерти этот Адонирам не выдал своей тайны. Я слушал, надеясь, что рано или поздно он вернется к своим прежним рассказам об этом окне, сквозь которое надо учиться смотреть, чтобы распознать правду. Между тем старик не собирался слезать со своего любимого конька. Теперь он завел волынку про зло, которое тоже развивается во времени, принимая все более законченные, но одновременно и размытые формы. Потом снова о духе, осеняющем великие цивилизации. В его изложении этот дух играл роль передаточного звена или ковра самолета, переносил в другие земли какие-то накопленные сокровища, чтобы новым счастливцам, осененным его присутствием, не пришлось начинать заново. Тут я решил, что самое время встрять. А что будет, если они, эти новые люди, откажутся от древних сокровищ и решат пойти своей дорогой? Честно говоря, ничего особенного я не имел в виду. Мне просто хотелось сменить тему, перебросить мостик к моим собственным знакам, но старик посмотрел на меня с жалостью, как на обреченного. Это невозможно. В духе своей дороги нет, свои только тупики. А волхвы? К тому времени я уже успел разузнать о них поподробнее. Нашел в одной энциклопедии, которая стояла в кабинете отца. Разве они шли чужой дорогой? Он улыбнулся, обнажив съеденные зубы. Не по чужой, но и не по своей. Ну что на это скажешь? Я сидел, пытаясь понять, каким образом все это можно соединить. Волхвов, идущих чужой, но в то же время своей дорогой. Близнецов, карабкающихся по трубе. Окно, в которое все по очереди выглядывают. Сидел, воображал себе эти странные картинки и думал одно из двух. Если это окно единственное, и каждый к нему карабкается, значит, оно должно быть чердачным. Но если его моют все по очереди и при этом карабкаются, значит, этих окон столько же, сколько этажей. И лезут они не по трубе, а по лестнице, вроде пожарной. Я вспомнил какой-то фильм. Там тоже орудовали мойщики окон, но сами они не карабкались. Их поднимали на люльке с этажа на этаж. Нет, я не собирался рассказывать ему об этом фильме. Тем более он снова завел про свои общие мифы, по которым якобы карабкается истина. Не дожидаясь, пока старик углубится во все эти дебри, я задал вопрос, а какой из них самый главный? Я имел в виду главный из общих мифов. Ведь может же случиться, что какие-то из них исполнятся, а другие нет. Про себя я-то был уверен, главный миф о младенце. Ведь если младенец не родится, куда и зачем они отправятся, эти волхвы? Кажется, он не понял вопроса, и мне пришлось переспрашивать. Вот, например, волхвы приходят, смотрят, а никто не родился. И что тогда? Им-то что делать? Возвращаться к Ироду? Тут он замотал головой и стал говорить, что это невозможно. Но я-то видел, он и сам ни в чем не уверен. Вернувшись домой, я хотел выбросить все это из головы, но слова старика не исчезали. Не знаю, как объяснить, как будто гипнотизировали. Снова и снова я возвращался к этой дороге, и своей, и чужой. От этих слов я не мог отрешиться, и потом, когда писал свои странички, пытаясь объяснить нашу историю, не то чтобы подтасовывая события, но, кажется, располагая их с умыслом под влиянием старика. А может быть, я и сам виноват в этом. Незачем было воображать все эти трубы и близнецов, пожарные лестницы и чердачные окна. Теперь я думал, надо было сосредоточиться на волхвах, попытаться понять, как они отделяли свое от чужого, когда явились, чтобы засвидетельствовать правду. И главное, кто им подсказывал, на какие общие мифы стоит полагаться, а какие только запутывают дело. Об этом я пытался поговорить с отцом, но, конечно, позже, в середине 80-х. К тому времени врачи уже сказали мне правду. Его сознание, терзаемое болезнью, стремительно погружалась во мрак. Рассказы, в которых отец возвращался в свое прошлое, приходились на периоды просветления. Эти передышки становились все короче. Казалось, он не отступал от логики, не сбивался, стоял на своем. Однако на его свидетельство уже нельзя было полагаться, но кое-что я все-таки записал. Успел записать с его слов. Например, странный сон, ночной кошмар, о котором позже. Тот самый, про соборного истукана. Иногда, как будто сбиваясь, отец называл его Иродом, хотя, если подумать, кто даст гарантию, что этот Ирод не порождение рассудка, тронутого распадом? Отец любил пересказывать этот сон, добавляя все новые и новые подробности, которые, как ему казалось, что-то проясняли, но, возможно, именно они искажали реальность, если в нашем случае о реальности вообще можно вести речь. Но что я запомнил точно, пересказывая свой сон, он всегда начинал с той странной квартиры, где впервые встретил старуху, которая распорядилась подать чай. Все время повторял: «Жаль, что я так и не напился чаю». И там, в гостях у старухи, и потом, когда вернулся домой. Этому чаю он придавал немыслимую важность. Мне даже пришло в голову, будто это не просто чай, а чай в метафизическом смысле, как у Достоевского. Свету ли провалиться, или мне чаю не пить? Выходило, будто отказавшись от чая, он вроде бы хотел, чтобы свет не проваливался, но потом пожалел об этом. Сейчас я понимаю, ничего подобного. Его мучила самая обыкновенная жажда. Впрочем, теперь это не имеет значения. И знаем мы наверняка, нам, остальным свидетелям и участникам, это не поможет. Мы не каменщики. Даже этого утешения нам не дано. Наша цивилизация, уже давшая ответы на все вопросы, в разные времена поставленная перед человечеством, неуклонно стремится к закату. Что бы ни случилось, в любом случае она останется камнем поперек дороги. Чтобы двигаться дальше, другим народам, которые пойдут дорогой духа, придется его обойти. Обойти и оставить нас на обочине, оплакивать своих мертвецов. Наш опыт, если он и ценен, то только для нас. Никто из идущих по главной дороге не сумеет им воспользоваться, тем самым хотя бы частично оправдав наши страдания, потому что это наш личный опыт. Чем дальше, тем более он становится герметичным, в самом средневековом смысле этого слова. Кто мне поверит, если я скажу, мы тоже искали правды, но Ирод, который распорядился жизнью той девочки, подкладывал нам под ноги свои ступени. От великих цивилизаций остаются мифы. Какие мифы останутся от нас?